Я закутывался в одеяло и пытался вздремнуть. Неомраченные облаками, почти не мерцающие, тихо кружились надо мной звезды. Все ночи, проведенные в Пакхаре, я скоротал на крыше. Комната с ее удушливой духотой, москитами и затаенными шорохами крыс внушала мне почти непреодолимое отвращение. Сам не знаю почему, ибо мне доводилось ночевать в свайных хижинах муонгов, в шалашах даяков, в джонках, поставленных на прикол в каком-нибудь зачумленном клонге Чаяпраи и просто в походном гамаке посреди джунглей Вьетнама. О чем я думал в эти бессонные ночи, овеянные дыханием гималайских высот? О чем вспоминал? В памяти оставались и не забудутся никогда рассветы, подобные ликующему приближению неудержимых победных лавин, чарующие изощренной палитрой невиданных полутонов, подавляющие царственной щедростью цветовых сочетаний. О, как схлестывались небесные рати над Аннапурной! Как смыкались надмирные силы в холодном и синем дыму! Леденел перламутр, стыла латунь, проглядывая сквозь сумятицу облаков, набирала обороты лучистое колесо. Аннапурна вспыхнула радужным светом, винным огнем налилась острая мачепухры, и замелькали разноцветные сполохи в перламутровом небе, где прозрачной льдинкой таяла новорожденная луна. Словно в зареве пожара я увидел на заре, как прошла богиня Тара, вся сияя по горе. Изменяясь, как видение, отступали горы прочь. Было ли то землетрясение, страшный суд, хмельная ночь? Я не искал ответа на вопрос, поставленный Киплингом. Через 2 часа на травяном поле должен был приземлиться самолетик из Катманду. Я думал тогда, что в последний раз вижу Гималаи. Я не знал, что судьба подарит мне еще одну незабываемую встречу. Путь змея. Вновь Индия и великий Бомбей с его Марин-Драйв, белыми небоскребами, рекламными щитами, грохотом транспортного потока и уличными торговцами. Типично английский лаун с аккуратно подстриженной травкой, водяная вертушка, мокро-блестящие листья веерной пальмы и радуга, дрожащая в водяном каскаде. Вблизи 2-этажного особняка, занимаемого прославленным институтом йоги Кайвалетхама, уличный шум почти неощутим, только журчание воды, источающей животворную прану, и шелест листьев. Ропот струй и плеск пролитой на пол воды слышится и за порогом. Не меньше 10 обнаженных до пояса мужчин, приникнув к водопроводным кранам, с натужным фырканьем и кашлем занимались промыванием носоглотки. Это начальный этап всякой йогической практики. Без него не может быть правильного дыхания, лежащего в основе упражнений. После многократного всасывания воды через ноздри, поочередно левой и правой, следует упражнение Нети. Оно заключается в том, что йог с помощью пропущенного через рот и нос шнура тщательно протирает носовые каналы, сохраняя при этом четкий ритм – вдох, выдох, задержка, постоянные отмеренные ударами пульса интервалы. Нети устраняет препятствия для притока праны, жизненной энергии, которую несут влага, свет, воздух и плоды земли, питающие всякое живое существо. После водных процедур, позволю себе прибегнуть к привычной терминологии, практиканты проследовали в 2-цветный тренировочный зал. Один за другим взбегали по лестнице босоногие юноши и поджарые седые джентльмены и ложились на коврики, хаотически разбросанные на теплом, ослепительно чистом паркете. Йоги высшей квалификации, как и положено, делали свои упражнения на шкурах зверей, барсов, леопардов и прочих пятнистых кошек. Залитое солнцем, пронизанное морским ветром помещение излучало бодрость и оптимизм. Не вдаваясь в перечисление характерных поз, носящих названия животных и растений, скажу, что некоторые я увидел впервые. Их явно не было в обычных руководствах и самоучителях, получивших в последнее время повсеместное распространение.